Часть 12 и последняя. Верните себе радость в жизни. Мало перестать быть несчастным. Нормальное состояние человека – радость. Не останавливайтесь на достигнутом. Продолжайте работать над собой до тех пор, пока не научитесь радоваться. И не позволяйте радости надолго оставлять вас. Это под силу каждому человеку. Пусть отсутствие радости будет для вас признаком того, что не все в порядке, и причиной внимательнее присмотреться к себе и активнее взяться за себя. Как оказаться в мире прекрасных людей, которые тебя любят? Очень многие из людей, которые задумываются о самоубийстве, недовольны своими отношениями с человечеством. Нам известны две формулировки этого недовольства. Первое. Мир плохой. Люди плохие. Вторая. Меня никто не любит. Я никому не нужен. Время от времени такие ощущения возникают у каждого человека. Возникают и вскоре проходят. Но если подобное чувство стало постоянным, перешло в убеждение, это признак серьезного душевного неблагополучия. Это неполадка, которую необходимо исправить. Мир плохой, люди плохие. Один обратившийся к нам молодой человек выразил свои чувства таким образом. 5 минут мучений на веревке, и боль пройдет. И пошел подальше этот серый и лицемерный мир, где живем мы в королевстве уродов и лицемеров. Заметим, что 5 минут мучений на веревке – это довольно долгие 5 минут. Они покажутся вечностью. Но это отдельная тема, профессионально рассмотренная в этой книге судмедэкспертом. Наша тема о том, почему человек приходит к конфликту с окружающим? Ответ прост. Окружающий мир – зеркало нашего внутреннего состояния. Если внутри нас черно, мы видим вокруг только черноту. Если внутри нас свет, то мы видим свет вокруг. Речь не об иллюзорности нашего восприятия вещей, а о нашей способности увидеть добро там, где оно есть. Мудрый человек заметил, что одни люди похожи на пчел, а другие на мух. Мухи пролетают мимо цветов и садятся, сами знаете на что. И им кажется, что мир именно так и выглядит и пахнет. А пчелы не летают в отхожих местах и на помойках. Они летят туда, где цветы. Их мир цветет и благоухает, хотя это тот же самый мир, в котором живут мухи. Наше сиюминутное состояние определяет наше сиюминутное восприятие окружающего мира. Так же, как наши постоянные свойства определяют наше постоянное окружение. У хорошего человека и друзья хорошие, и работа хорошая, и дети хорошие. И он не попадает в такие неприятности, как злой человек. А у злого другая жизнь и другое окружение. Он убежден, что вокруг все такие же лживые, корыстные, злостолюбивые и тщеславные, как он. По русским пословицам, у злой Натальи все люди канальи. Злой не верит, что есть добрые люди. Но добрые люди есть. Есть огромное множество таких людей, каждый из которых прекраснее самой великой картины. Да что картина, нет ничего рукотворного, что могло бы сравниться по красоте с хорошим, по-настоящему хорошим человеком. Как увидеть их? Изменить окружающий мир просто, ведь он – наше отражение. Значит, нужно самим стать таким, каким мы хотим видеть других. Таким образом, мы окрасим окружающий мир именно в те цвета, которые нам нравятся. Мы будем добрыми с людьми и увидим мир добрым. Будем щедрыми, увидим мир щедрым. Будем справедливыми, увидим справедливость. Будем милосердными, увидим милосердие. Это закон. Проверить, работает ли он, очень просто. Попробуйте один день быть такими, какими хотите увидеть окружающих. И делайте выводы. Я никому не нужен. Характерная просьба о помощи. Сколько себя помню, всегда была недовольна своей жизнью. Всегда ощущала какую-то пустоту и глубокое одиночество. Сейчас мне уже 30 лет, но у меня ничего нет, что могло бы радовать мою жизнь. Семью я не создала, детей нет, близкой подруги и той нет. Есть хорошие знакомые, но как-то от них я услышала, что я только и жалуюсь на свою жизнь. И что у меня постоянные проблемы. Я думала, что от одиночества меня может спасти мужчина, который войдет в мою жизнь, но я уже 2 года одна. Мужчины перестали обращать на меня внимание. Я сильно ругаюсь с родными, просто стала ненавидеть свою мать. Все больше стала желать людям зла. Почему в этой жизни некоторые получают все, а другие ничего? Я ничем не хуже других. Я очень красивая девушка. У меня 2 высших образования. Я много читаю и развиваюсь. А на меня даже никто не обращает внимания. И поговорить мне даже не с кем. Речь в этом письме не о материальных вещах, которых не хватает человеку. Речь о главном. О любви. Человеку не хватает любви окружающих. Так почему одни получают больше любви, а другие меньше? Закон простой. Больше получает тот, кто больше отдает. Любовь ближнего к нам в наших руках, она зависит всецело от силы и глубины нашей любви к ближнему, говорил преподобный Варсонофий Великий. Если хотим, чтобы нам верили, будем жить хорошо. И если хотим, чтобы нас любили, будем любить, подтверждал преподобный Исидор Пелусиот. Если мы хотим научиться этому, нужно раз и навсегда оставить дрянные торгашеские расчеты из серии «Ты мне, я тебе». Привычку больше смотреть на то, сколько дали нам, чем то, сколько дали мы сами. Нужно не торговаться, а учиться любить. А любовь не ищет своего. То есть любящий больше думает о другом, чем о себе. Скажите, выгоднее думать о себе? Прочитайте еще раз письмо этой женщины. Она думает о себе. Она счастлива. И это вы называете выгодой. Любить – это счастье. Это то, чего вам не хватает. Любовь других людей к вам никак не заменит вашу собственную любовь. И когда вы научитесь любить, будете полны своей любовью и будете иметь любовь окружающих, все-таки ваша любовь будет для вас важнее. Скажу вам по секрету, именно для того мы и пришли в этот мир, чтобы научиться любить. Как же научиться любить? Начать можно с малого, с добрых дел, совершаемых бескорыстно, только с целью того, чтобы научиться любить. Как сказал преподобный Амвросий Оптинский, если ты находишь, что в тебе нет любви, а желаешь ее иметь, то делай дела любви, хотя бы сначала без любви. Господь увидит твое желание и старание и вложит в сердце твое любовь. Но чтобы достичь вершин любви, нужно серьезно исправить свою жизнь. Ведь наш эгоизм, который противодействует любви, держится за все наши дурные привычки. Ложь, лень, хвастовство, привычка осуждать, гневаться, корысть и жадность и все остальные страсти – это все мешает любви. От всего этого нужно избавляться. 10 заповедей именно для того и даны, чтобы убрать препятствия на пути к любви. Бывают и более трудные ситуации, когда у человека есть проблемы с внешностью или здоровьем, которые, как ему кажется, являются причиной того, что он никому не нужен. Один молодой человек написал нам: «У меня сейчас нет нормального здоровья, друзей, работы, а мне 23, и я считаю, что ничего из этого уже не выйдет. Буду страдать сам и мучить окружающих. Кстати, в связи с этим, а вернее, в том числе и по этой причине, я сейчас не имею никаких знакомых. Друзей-то у меня почти никогда не было. И стараюсь не проявлять инициативу, чтобы повидаться с родственниками. В первую очередь, из-за моего никчемного здоровья, я бы отметил некоторые отклонения из области андрологии и урологии, которые в будущем могут не позволить мне оставить потомство». Молодая замужняя женщина страдает из-за внешности. «У меня никогда не было друзей. В моей внешности есть эффекты, которые противны окружающим. И с самого детства я постоянно слышала насмешки и терпела издевательства. И, конечно же, выросла жутко неуверенной в себе. Я так одинока, что просто невозможно. Но ведь мы уже выяснили с вами, что людям от нас нужнее всего любовь. Любовь – главный дефицит в этом мире. Не внешность им от вас нужна, не наше здоровье, и даже деньги ценятся дешевле любви. Поэтому и проблемы со здоровьем, и недостатки внешности не мешают нам любить и иметь любовь окружающих. Даже тяжелый инвалид, как бы ни было плохо его здоровье, наделен любовью не меньше, чем здоровье. А если он терпит смиренно, то гораздо больше. Я знал пожилую женщину, которая лежала прикованная к постели несколько лет. Обычно, когда человек долго в несчастье, от него многие отворачиваются. Большинство людей ведь хочет получать, а не отдавать. А к ней все эти годы ходило множество гостей. Вроде человек идет исполнить тяжелый, неприятный долг, навестить больного. А выходит от старушки наоборот, радостный, просветленный, укрепленный в силах. От человека, казалось бы, ни на что не годного, который даже повернуться на постели сам не может. Почему такое чудо? Потому что больная не унывала, а старалась дарить себя людям, как делала и тогда, когда была здорова, поддерживать людей своим теплом и молитвой. Получалось, что наоборот, она поддерживала здоровых. Что в этом удивительного? Ведь мы тратим силы на удовольствие, на всякие глупости, а она так силы не тратила, но много приобретала их терпеливым страданием. За ее гробом шли сотни человек, на кладбище звучали благодарные речи, полные любви к ушедшей. Будем учиться отдавать. Какие бы у вас ни были проблемы, вы можете быть нужны людям не меньше, а даже больше, чем человек здоровый, красивый и богатый. А от кого же получать? Наверное, общая проблема всех тех, кто испытывает конфликт с окружающим миром, в том, что свою жажду любви мы пытаемся удалить с помощью людей. Когда мы с вами говорили выше о том, что нужно любить, а не искать любви других, мы не сказали, а откуда берется эта любовь? Где ее взять, чтобы отдать другим людям? Так вот, любовь всегда от Бога, который есть любовь. Но Бог – это не только средство. Бог – это конечная цель. Потому что, как сказал один праведник, много повидавший и уже приблизившийся к смерти, все мы являемся существенной ненужностью и никому, кроме Бога, не нужны. Истина страшная, но истина всегда врачует и направляет на верный путь. Да, истина в том, что в человеке заложено желание такой полной высшей любви, которая любит нас только сотворивший нас, и которую мы по ошибке ищем в мире людей, но никогда ее не найдем. Никогда и никто из людей не будет любить нас так, как мы в глубине души этого хотим. Друзья променяют нас на любимых, а наши любимые, если мы скоропостижно умрем, найдут других любимых. Но и их, как и нас, они будут любить несовершенной любовью. Как всякий человек несовершенен, так и его любовь больна. Она вся в язвах осуждения, тщеславия, лжи, корысти, похоти и других пороков. Только любовь Бога может удовлетворить душу. Чем скорее мы осознаем это, тем меньше сил и времени мы потратим на погоню за недостижимыми целями, тем меньше разочарований нас ждет. Бог возмещает нам те возможности, которые мы получили от родителей. Если родители не научили нас любить и быть любимыми, мы, с одной стороны, обделены по сравнению с теми, кто получил это без труда. С другой, у нас сильнее стимул к поискам истины и восстановлению своей целостности. Этот древнейший дар Божий. Не получая любви людей, мы имеем более сильный стимул пользоваться любовью Бога. Не имея возможности пить из-под крана, мы ищем и находим источник бесконечный и чистый, как Байкал. Прильнем к этому источнику израненной душой, выплачем ему все свои ошибки и боль, и узнаем, что такое настоящая любовь. И тогда, как нашедшие большее, мы перестанем страдать из-за меньшего. Хотя и меньше мы тоже получим. Дмитрий Семенин.